Не за материал берем, — ответил хитрец. — По спросу. До войны с Персеем любая голова стоила динарий. А теперь все хотят иметь Зенона. Время-то какое беспокойное. Дал я ему 5 динариев, а Зенона в мешок. — Динарии-то откуда взялись? — спросил Блоссий. — Ведь деньги на дороге не валяются. — Не валяются, — согласился Андриск. — А умеючи подобрать можно. Однажды еду я, посвистываю. Вдруг вижу, горит костер. Вокруг какие-то люди сидят. Время, между тем, позднее. — Испугался? — спросила Элли. — Не без того. Слышу, однако, зовут меня к костру. Невежливо, думаю, отказываться. Ну, подсел к ним, поговорили о том о сём, и пригласили они меня в свою компанию. Оттуда и деньги. — Ты меня пугаешь, — протянул Блоссий. — Честные люди, когда стемнеет, дом спят. — Только разбойники... — Нет, — запротестовал Андриск. — К разбойникам я бы не пошел. Пастухи? Вот еще. С пастухами мне не по пути, да и скучно. А тут и дело мое не пострадало. Филонику я 3 повозки шкур отвез. И мне интересно, и всем весело. — Весело? — удивился Блоссий. — Да скажи ты, наконец, что это за люди? — Мак, Буккон, Доссен. А сам я паппом был. — Так ты был бродячим актером? — воскликнул Блоссий. — Ну что ж, могу тебе сказать, театр — хорошая школа. Он развивает наблюдательность, сообразительность. Актер, меняя маски, живет не одной, а несколькими жизнями, перевоплощаясь в своих героев. — А можно посмотреть, как ты играешь? — спросила Элия. — Ты уже видела... — возразил Блоссий. Андриск, прервав наш урок, сыграл несколько сценок. Первая — встреча, вторая — на дороге, третья — в мастерской скульптора. Думаю, этого хватит. В Таблине Катона. Обещая написать римскую историю на латыни, Катон утаил, что работает над нею много лет. Ему, как никому другому, были понятны трудности, заставившие Авла Постумия излагать историю Рима по-гречески. Когда Катон изучал написанные греками агрономические труды, ему было легко вместо греческих слов найти подходящие латинские — сошник, саженцы, перегной, хворост, пар. Но каким латинским словом можно передать греческое «история»? Многие латинские авторы давали своим сочинениям название «летопись». Однако Катон не собирался излагать события год за годом, а ставил целью выяснить, как возник римский народ и как он достиг могущества сначала в Лациуме, затем в Италии, наконец, во всем мире. Ближе всего к истории было латинское «исследование». Но, назови он так свои писания, его примут за какого-нибудь медика или астронома, наподобие Сульпиция Галла, и спросят: «Ну что ты там, Катон, наисследовал?» Можно, конечно, назвать проще — молва, ведь он собирает предания, древнейшие и достоверные, а не сочиняет, как греки. Но ведь тогда скажут: «Ты, Катон, всяких слухов понабрал, а мы хотим истину знать». Истина — неплохое название, ведь слова «история» и «истина» одну основу имеют. От этого же корня возникли слова «истый» и «истец». Исследуй, пытайся, узнаешь истинную историю. Но назвать истина нескромно. Скажут: «Ты, Катон, один истину знаешь, а до тебя что, врагами пробавлялись?»